Глава 26. Саммер. Лиам не разговаривает со мной до тех пор, пока не привозит еду. Все переписывается с кем-то в телефоне, и я очень надеюсь, что пишет он не Элиасу. Не хочу, чтобы из-за меня между ними были какие-то разборки. За ужином мы обмениваемся лишь хмурыми взглядами, и, не выдержав этой гнетущей тишины, я говорю первое, что приходит мне в голову. Я думала, у таких, как ты, каждая минута расписана. Таких, как я? Бормочет он с набитым ртом, пережевывая лапшу. Я делаю глоток воды и пожимаю плечами. Ты же типа знаменитость. Мой отец не такой известный, но у него вечно не хватает времени на нас с сестрой. А ты просидел со мной сегодня весь день и вчера проводил с нами время. У меня сейчас есть небольшой перерыв перед следующим туром. А по воскресеньям я всегда свободен. И чем ты занимаешься в этот день? Сплю, ем, играю в приставку. И опять сплю. Надо же, совсем как обычный человек. Он усмехается. Ты не поверишь, сколько всего еще я делаю, как обычный человек. А почему вернулся из тура раньше? Саша говорила, ты должен был приехать только в конце ноября. Октября. Я не вернулся раньше. Это Саша все перепутала. У нее вечно каша в голове. Какого числа ты приехал? 31 октября. А ты? Тоже. Мы смотрим друг на друга, и Лиам криво мне улыбается. Охренеть. Так мы приехали в ЛА в один день с ним. Возможно, даже были в одно время в аэропорту. Охренеть. От таких совпадений меня в дрожь бросает. Как Саша могла так ошибиться? Хотя чему я удивляюсь? Подруга такая же рассеянная, как я. Погодите. Так значит, это все-таки был он. Это был ты? Ты тот чувак в черном худи, который толкнул меня? Да. Мог извиниться хотя бы. Извини. Он пожимает плечами. Ему явно все равно. Но ты и сама была виновата. Двигалась, как черепаха. А я торопился. Ну ты говнюк. Я же не специально, Рид. Прощаешь? Прощаю, но впредь извиняйся сразу, а то это невежливо. Поучаю его я, и он улыбается. Обязательно, маленькая зануда. Я закатываю глаза. Ты узнал меня? Нет, но ты мне понравилась. Такая сердитая, щеки красные. Увидеть тебя потом на кухне было очень приятным сюрпризом. Ясно, подхалим. Спасибо за ужин. Я поднимаюсь на ноги, чтобы выбросить пустые коробки из-под еды, стараясь не обращать внимания на тепло, разлившееся по телу. Пожалуйста. Как будешь добираться на учебу завтра? Только не говори, что пешком. Нет, в этот раз вызову такси. Я усмехаюсь и выбрасываю коробки. Когда оборачиваюсь, встречаю удивленный взгляд Харриса. В этот раз? Ты что, реально до этого ходила туда пешком? Ну да. Тут идти не больше часа. Я люблю гулять. Ты еще более странная, чем я думал. Тебе-то какое дело? Огрызаюсь я. Да, вообще-то никакого. Но могу отвезти тебя завтра, если хочешь. Зачем? Потому что мне несложно. Занятия начинаются в 8 утра. Во сколько же ты просыпаешься тогда? В 5 или 6, как получится. Ты точно чокнутая. Лиам смеется, и мне нестерпимо хочется спихнуть его со стула. Ну ладно, заеду за тобой в 7 завтра. Сможешь еще пару часиков поспать. Нет, Лиам. Я скрещиваю руки на груди. Я просто сказала, что занятия начинаются в 8. Не нужно за мной приезжать. Я и так твоя должница. Да? Он поднимается на ноги, тоже скрещивает руки на груди и смотрит на меня с интересом. И за что ты мне должна? Ты столько провозился со мной на вечеринке, еще и в больницу пришлось ехать. Мне неловко напрягать тебя и отдел отвлекать. Ты и правда забавная. Харрис смеется, и я нахмуриваю брови. В смысле? Давай лучше проясним сейчас все, чтобы такие дурацкие мысли больше не посещали твою маленькую головку. Ты ничего мне не должна. Я сделал то, что сделал бы любой другой адекватный человек на моем месте. «Ну, тогда спасибо, адекватный человек». Я улыбаюсь и облизываю пересохшие губы. Лиам усмехается и вдруг подходит ко мне совсем близко. Я замираю, удивленно вскинув брови. «Какой прыткий!» Харрис просто стоит и смотрит на меня, а точнее на мои губы, словно загипнотизированный. «Когда ты успела стать такой красивой, Рид?» заявляет он, и мое тело будто тысячи иголок пронзают. «Извини. Знаешь, несмотря на то, что ты мне тут сегодня наговорила, и то, что отказала мне, не значит, что я от тебя отстану», продолжает Лиа, не отрывая взгляда от моего лица. «Я умею убеждать. Ты еще будешь умолять меня, чтобы я взял тебя на этом самом диване. Запомни мои слова». «Что?» «У меня чуть челюсть не отваливается. О чем я буду умолять его? Он это серьезно?» Харрис смотрит на меня и улыбается так, будто выиграл суперприз. «Как же мне хочется стереть с его лица эту самодовольную улыбку». «Ты не в себе, явно. Проваливай, Лиам!» Я иду в коридор и распахиваю входную дверь, указывая ему на выход. Харрис громко смеется. «Из моей же квартиры меня выгоняешь?» «Именно так. Уходи!» «Ладно, я приеду завтра в 7. Идет?» «Можешь не утруждаться». «Я буду здесь в 7. Ждать тебя прямо тут, в коридоре». «Как хочешь». «Ну...» «Тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я стою в 2 футах от него, скрестив руки на груди. Смотрю в его насмешливые глаза и понимаю, что не могу даже злиться на него. Он стал совсем другим человеком. Все такой же наглый и невыносимый, но в то же время веселый и добрый. И этот новый Лиам нравится мне гораздо больше, чем тот злой проблемный парень из прошлого. Это плохо, потому что такому Лиаму трудно сопротивляться. Я же собралась держаться от него подальше, а сама согласилась завтра ехать с ним на учебу. Уверяю себя, что ничего страшного за один раз точно не случится, и встряхиваю головой. Харрис до сих пор стоит в коридоре и смотрит на меня с таким интересом, будто знает, о чем я думаю. Я вся подбираюсь и смущенно хмыкаю, вновь указывая ему на дверь. «Обнимемся?» — спрашивает он, раскрывая руки для объятий. «Ты уйдешь после этого?» Он кивает, и я делаю шаг к нему. Лиам подается навстречу, притягивает меня к себе и обвивает мою талию своими длинными руками. Я утыкаюсь носом в его грудь и вздыхаю. «Как хорошо! И как он вкусно пахнет!» Не сдержавшись, я тоже обнимаю его. Слышу тихий вздох, и мое сердце пропускает удар. Лиам пару раз крепко сжимает меня в своих объятиях, затем отстраняется и заправляет за уши мои волосы. На его лице расплывается странная, жутко довольная улыбка. «Милая мартышка», — произносит он, и я тут же его отталкиваю. «Все, ты не жилец, Харрис!» Он лишь весело смеется в ответ, проводит большим пальцем по моей пылающей щеке и с чувством выполненного долга уходит. Я захлопываю за ним дверь и прижимаюсь к ней спиной. Засранец. Ну и денек сегодня. Если бы кто-то 10 лет назад сказал мне, что я буду тусить с Лиамом, и он будет считать меня красивой, я бы подумала, что у него поехала крыша, не иначе. Я стою так, прижавшись к двери, и около 5 минут. Просто не могу сдвинуться с места. Все мое тело вдруг охватывает необъяснимая тоска по парню, который только что ушел. Несмотря на все предупреждения Саши и наглые заявления самого Харриса, я понимаю, что совсем не хочу держаться от него подальше. Более того, я была бы действительно не против, если бы Лиам остался тут жить и спал в моей комнате.